Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 28 мая, суббота. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министр иностранных дел Армении прокомментировал заявление чиновников Азербайджана по венской встрече. Омбудсмен Армении призывает держать вопрос о зверствах азербайджанских военных в центре внимания. Азербайджан не против расширения полномочий действующего председателя ОБСЕ по Карабахскому конфликту. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Ереване президент Республики Арцах Баку Саакян принял участие в заседании Совета попечителей Всеармянского фонда Армения. От имени народа Арцах и от себя лично президент Саакян выразил признательность всему армянскому народу, родине Армении и диаспоре во главе с президентом Армении за содействие Арцаху в тяжелые дни, развязанные Азербайджаном войны. Президент предложил включить в программу телемарафона 2016 восстановление пострадавших в ходе апрельской войны населенных пунктов Арцаха. Предложение было принято и включено в программу телемарафона. Сегодня президент Баку Саакян принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Первой Армянской Республики. 26 мая состоялось заседание Постоянной комиссии Национального собрания НКР по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению, в ходе которого были подведены итоги предварительных обсуждений годового отчета правительства о выполнении госбюджета НКР 2015 года. На заседании присутствовал министр финансов НКР Спартак Тывасян. Председатель головной комиссии Руслан Исраилян назвал эффективными длившиеся более полумесяца обсуждения, отметив, что на этот раз депутаты проявили большую активность. Согласно регламенту Национального собрания, годовой отчет будет внесен в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента. Нет альтернативы мирному решению карабахского конфликта. Об этом заявил спецпредставитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин на встрече с президентом Армении Сержем Саркисяном. Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Серж Саркисян подчеркнул, что Армения высоко ценит роль ОБСЕ как важной организации сферы европейской безопасности. Спецпредставитель парламентской ассамблеи ОБСЕ поздравил президента Армении с важным достижением на встрече в Вене в направлении мирного решения карабахского конфликта. Вигенин отметил, что для достижения продолжительного мира необходимо приложить много усилий. В этой ситуации, по словам спецпредставителя, парламентская ассамблея ОБСЕ видит свою роль в содействии усилиям в направлении достижения мира. По итогам своего визита в регион Кристиан Вигенин должен подготовить соответствующий доклад. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода», комментируя утверждение ряда азербайджанских чиновников о том, что Баку не брал на себя обязательств в Вене, глава внешнеполитического ведомства Армении подчеркнул, что в заявлении глав МИД стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ четко черным по белому зафиксированы те обязательства и договоренности, которые взяли на себя стороны. Еще чернила не успели высохнуть, а Азербайджан уже вновь пытается сделать шаг назад. Примечательно, что авторами этих заявлений являются известные азербайджанские чиновники, отличающиеся своими перлами, а также азербайджанские послы, сказал министр иностранных дел Армении Эдуард Налбандян. По его словам, по логике Баку, все присутствовавшие на встрече, в том числе госсекретарь США, министр иностранных дел России и госсекретарь Франции, неправильно поняли суть достигнутых договоренностей. Это еще раз подтверждает, что международное сообщество и Баку говорят на разных языках. Попытки Баку через некоторых чиновников преподнести свои искусственные версии бесплодны, заявил Эдвард Налбандян, заверив, что Армения вместе со странами-сопредседателями сделают все возможное, чтобы реализовать достигнутые в Вене договоренности, создать соответствующие условия для продолжения совместных со странами-сопредседателями усилий, нацеленных на исключительно мирное решение конфликта. В интервью «Радио Свобода» министр коснулся также озвученных в Стамбуле очередных обвинений президента Азербайджана в адрес Армении в том, что армянские силы в зоне конфликта используют якобы химическое оружие. Это неприкрытая ложь, подчеркнул Эдвард Налбандян, добавив, что подобного рода инсценировками Баку преследует цель отвлечь внимание международного сообщества от вопиющих фактов грубейших нарушений норм международного гуманитарного права со стороны Азербайджана, представленных Карабахом и Арменией в различных международных инстанциях. Азербайджан не возражает против расширения полномочий действующего председателя ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Об этом заявил зам руководителя администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Навруз Мамедов, передает РИА Новости. Ранее в Вене состоялась первая с начала обострения ситуации в Карабахе встреча президентов Армении и Азербайджана. Средства массовой информации сообщали о возможном расширении после венской встречи полномочий личного представителя действующего председателя ОБСЕ по карабахскому урегулированию. Вопрос применения вооруженными силами Азербайджана в период со 2 по 5 апреля насилия в отношении армянских военнослужащих и мирного населения является системным. С точки зрения прав человека, данный вопрос всегда нужно держать в центре внимания. Об этом заявил на брифинге в Национальном собрании Армении омбудсмен Республики Армения Арман Татоян. Считаю важным освещение данного вопроса журналистами. Чем четче будет говориться об этом, тем больше это поможет. Содержащие конкретные факты промежуточный доклад омбудсмена НКР также был очень важен в данном вопросе. Доклад был представлен очень профессионально, отметил Арман Татоян, добавив, что о зверствах и жестокостях, совершенных вооруженными силами Азербайджана в отношении мирных жителей и военнослужащих армии обороны НКР, он говорил и во время своих встреч в Совете Европы. Из публичных источников я узнал, что уже поданы жалобы в Евросуд. Считаю, что это очень важный шаг, так как Европейская конвенция по правам человека содержит четкие механизмы, сказал он. По словам омбудсмена Армении, посредством Европейского суда по правам человека и других инстанций нужно добиться рассмотрения данного вопроса. Как отметил Арман Татоян, необходимо использовать также возможности международных надгосударственных структур, таких как правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В тяжелые апрельские дни, связанные с эскалацией военных действий на линии соприкосновения азербайджано-карабахских войск, каждый, проживающий в Арцахе, да и за его пределами, армянин старался чем-то помочь своей родине. Коллектив Шушинского театра имени Хандамиряна внес свою лепту. Парни стояли на защите Отечества, а оставшаяся часть коллектива организовывала благотворительные спектакли для школьников. Об этом и о ближайших планах в слове художественного руководителя театра Леонида Арутюняна. Апрельский период, вторая половина, когда чуть-чуть потихло, мы начали играть Давид Сасунский во всех школах Степанакерте. Давид Сасунский как раз был тот спектакль, который надо было к этому периоду. И это очень поднимал дух школьников, даже взрослых, которые смотрели наш спектакль. Наша миссия, которую мы ставили перед собой, выполнили. Ближайшие планы какие? Ближайшие планы у нас такие. К первому числу, День защиты детей, мы будем играть наши детские спектакли в Степанакерте. В центре Шарла Азнавура будем играть «Три поросенка», а потом сарвянский спектакль, тоже кукольный, будем играть это в Мардакерте. Что касается новых постановок, Леонид Арутюнян отметил. У Вартана Акопяна есть современная. Он написал поэму, посвященную этим дням, этих четырехдневной войны, которую мы хотим ставить, чтобы не прошло мимо это. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР также заинтересовано в постановке этого спектакля. Банки приграничных районов Азербайджана чинят препятствия в выдаче кредитов населению. Об этом пишет азербайджанский сайт Modern As со ссылкой на жалобу жителя села Исмаил Бейл Тертерского района Тейлуба Сафарзаде. В интервью сайту Сафарзаде отметил, что несмотря на неоднократное обращение в банки для получения льготного кредита, он до сих пор не может получить 15 тысяч манатов под залог недвижимости стоимостью в 100 тысяч манатов. По его словам, недавно он обратился в бардинский филиал банка Ассесбанк и Никойл, где ему сообщили, что Тертер будет захвачен армянами, поэтому деньги этому району не выделяются. Они мне сказали, что не дают деньги Тертеру. Говорят, если армяне захватят Тертер, то кто вернет деньги, говорит Сафарзаде. Отметим также, что ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в связи с быстрым ростом задолженности домохозяйств и корпоративного сектора, повышающих кредитные риски в экономике, оценила кредитный риск в экономике Азербайджана как чрезвычайно высокий. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.